Вечерами ходили гулять по дороге, ведущей в соседнюю деревню. Дорога была пыльная и твердая. Они шли, обмахиваясь стеблями лебеды, и над их головами в розоватом вечернем воздухе покачивались комаринные столбы. Когда навстречу им попадалось возвращавшееся в деревню стадо, Лена, боявшаяся коров, начинала визжать от ужаса, а Сережа протягивал руку и гладил нагретую солнцем рыжую шкуру, от которой пахло травой и парным молоком. Сережа начал поправляться, на его щеках сквозь загар стал проступать румянец. Однажды, во время вечерней прогулки, когда они вдвоем стояли на пригорке, глядя, как садится солнце, Наташа сказала: «Сережа, ты мне до сих пор так и не рассказал, что с тобой случилось, когда ты ушел из школы, и что было в клинике у Нуразбаева. Если тебе не хочется об этом вспоминать, можешь не говорить, но, как тебе кажется, тебе там помогли?» «Можешь не бояться», — перебил Сережа, нахмурившись. «Я больше никогда не буду колоться. Никогда, понимаешь? Ты мне веришь?» «Верю. И знаешь, я тоже хочу сказать тебе одну вещь. Когда я была в Париже, я познакомилась там с одним человеком. И мы у нас, я понимаю. Так вот, это его ребенок». Сережа сделал движение. «Ты не должен о нем плохо думать. Так случилось, что мы не можем быть вместе. Он в этом не виноват. А про ребенка он просто ничего не знает. И я сама не хочу сообщать ему о нем, потому что это все равно ни к чему не приведет, а только все осложнит. Ты меня понимаешь?» Она взглянула на Сережу, он был явно смущен. Он не знал, как вести с матерью этот взрослый разговор, не знал, как он мог одобрять или не одобрять ее поступки в столь деликатной сфере. Он не знал, рассказывать ей о том, что с ним произошло и что еще может произойти, или нет. Он боялся, что она испугается, а ей сейчас пугаться нельзя. Он рассчитывал все сделать самостоятельно. Но пока его не было в Москве, все так переменилось. Квартира продана, мама ждет ребенка. А еще этот Виктор, который непонятно почему ведет себя у них в доме как хозяин. Правда, мама говорила, что он им очень помог, но все равно он ему противен, и ничего с этим не поделаешь. Может быть, это потому, что он только прикидывается добрым, а на самом деле... «Ничего», — думал Сережа, — «пока они в деревне, ему ничего не угрожает, здесь они его не найдут. А когда они с мамой вернутся в Москву, он что-нибудь придумает. Или посоветуется с Денисом, которому, пока они были в клинике, он все рассказал. Время еще есть. Да и в Москве он теперь живет по другому адресу. Им придется сперва его найти, а на это уйдет время. А может быть, вообще все давно обошлось? Может, они нашли то, что искали, и теперь оставят его в покое?»